Послесловие издательства ко второму и последующим изданиям. Сообщаем читателям на земле и выше, что последний абзац повествования С. А. Кортикова утратил значение. Как известно, вторая экспедиция на Йолмес, способствовавшая освобождению этой планеты от метаморфантов, окончилась успешно, однако понесла потери в людях. Участник второй экспедиции Степан Кортиков погиб на планете Йолмес 17 июля 2158 года по земному исчислению. Посмертно включен в почетный список воистов. 1979-1981 годы. Конец книги. Март 2005 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева, читал Вячеслав Герасимов.